and LT, P-Style, равно NGT, глава 22. И будь все проклято. Так Берг не молился никогда. Слова не один час лились беспрерывным потоком, порой вроде бы совершенно бессвязным. После ухода пригляда упыря, словно щелкнуло что-то внутри и ожил некий захряший давным-давно механизм. Берг не завязывал глаза лентой, не бился лбом о холодные плиты пола, не испытывал потребности стязать тело. Он стоял на коленях и, запрокинув голову, смотрел на окутанное тьмой лицо праматери широко распахнутыми глазами. То молил ее избавить себя от участи, быть безвольным творением алчного бога, то корил ее за то, что вообще допустила подобную несправедливость. То заклинал Безокую освободиться от оков немедля и все исправить, а потом, едва ли не задыхаясь от бессилия, упрашивал даровать смерть прямо здесь и сейчас. Когда пропели первые петухи, Берг наконец умолк. Он склонил голову, обессиленно свесив руки вдоль тела. Пальцы его слегка подрагивали. Только теперь позволил себе прикрыть глаза и перестать напряженно всматриваться во мрак. Ноги затекли, ломило промерзшие колени, от долгого смотрения наверх неприятно ныла шея, а где-то в глубине сознания, в кои-то веки притихнув добровольно, выжидала оборотничья суть. Пожалуй, этой ночью Берг и его зверь впервые открыто разделили на двоих одно смятение и одни горести. Не то чтобы гонитель принял свое второе «я», скорее просто не счел нужным обыденно задавить его человечьей волей, не до того было. Из усталого оцепенения Берга вырвал шум, поднявшийся на улице. Схватив с лавки их с Лутаром оружие, по-прежнему убранное в ножны и замотанное поверх них тряпками, поспешил разузнать, в чем дело. Выглянул из двери, но выходить пока не стал, предпочтя остаться незамеченным. Перед церковью обнаружился Ефим в сопровождении парочки крепких мужиков и нескольких взволнованных баб. Все они столпились вокруг чего-то и оживленно, но без криков спорили. Звериный слух позволил уловить обрывки разговора. Баруна звать надобно. Веяно. Окстись, не до того покамест. Князья. Времени и так мало. Придут же по следу. Не было выбора, родненькие. Разве могли мы детей? Фрося отвлекла и... Отомстить. Не нам решать. Ежели князья уже. К черту князей. Как барун и веяно скажуть. Разгневается лесовой батюшка, ой, разгневается. Берг хотел послушать еще, но тут резко обернулся Ефим. Упыренный слух едва ли уступал в чуткости оборотничьему. Гонитель и пригляд встретились взглядами. Захлопнули рты мужики и бабы. Берг вышел на паперть и спустился по ступеням. В первых лучах восходящего солнца блеснула на поясе привеска гонителя, которую позабыл спрятать. Все присутствующие, кроме Ефима, одновременно ахнули и отшатнулись. Теперь Берг увидел, что окружали стародубцы женщину, сидящую на земле и прижимающую к себе двух детей, девочку лет 6 и мальчика годков 10. Подле них, свернувшись калачиком и хрипло дыша, лежал мужик. Все четверо были покрыты в копоти, одежда и волосы их местами обуглились, на открытых участках кожи бедолаг виднелись ожоги. «Нет», — пробормотала женщина, выпучив в ужасе глаза и крепче обнимая детей. «Нет. Не может быть. Только не снова», — замотала она головой так рьяно, что у Берга при виде этого аж в висках заломило. В страхе взирали на него и дети. Девчушка разревелась, заголосив на всю округу громче давешних петухов. А мальчишка вдруг вырвался из рук женщины, подхватил с земли палку и, закрыв собой остальных, направил свое грозное оружие в сторону Берга. «Не подходи, пес», — прошипел малец, дрожа всем телом. «Сдохну, но родителей и сестру тебе не отдам. Еще и за Фроську взыщу». «Давайте все успокоимся», — вмешался было Ефим, источая участливость и добродушие, но Берг его перебил. «Я не к вам шел. Просто молился, а теперь направляюсь домой». Берг, по примеру упыря, очень старался придать голосу дружелюбие, но прекрасно понимал, что с его суровой внешностью никакие ласковые речи дитя к себе расположить не помогут. Эх, был бы рядом Лутар, одной улыбкой всех покорил и напряжение развеял. «Не приближайся!» — закричал мальчонка, воинственно махнув палкой, едва Берг сдвинулся с места на полшага. «Да успокойся, Алёшка». Ефим хотел взять мальца за руку, но тот ощетинился пуще прежнего и зашипел злобно, не хуже кошки взбешенной. «Не верь ему! Не верь!» «Видишь, чем кончается?» — Алёшка кивнул на свою семью. «Брешут псы. Одно дерьмо у них из пасти лезет. Не верь, отче!» Ефим снова безуспешно попытался образумить ребенка. Что-то невнятно проблеяла оторопевшая от страха мать маленького смельчака. Громче застонал мужик. Немного осмелели и подступили обратно стародубцы. Берг же пытался сообразить, что тут вообще творится и почему Алёшка, с которым их судьба впервые нос к носу столкнула, так на него зол, но ничего толкового даже предположить не успел. Оглушающий грохот, содрогнувший землю, донесся с другого конца села, где стояла изба Веины. Все переменилось молниеносно. Неощутимое допреж колдовство, которое гонители так старательно выискивали в этих местах в последние дни, хлынуло со всех сторон одновременно. От запредельного разнообразия чародейских энергий и запахов Берга повело и едва не стошнило. Не успел он и пары вдохов сделать, как поверх всего этого магического смешения разлилась невыносимая вонь. Сей поганый смрад был хорошо знаком Бергу. По хребту сразу же пробежал мороз, волоски на руках и шее стали дыбом. Тело действовало само. Еще до того, как полностью осознал, что в стародубке нагрянула веха, Берг бросился прямиком навстречу врагу. Черный вихрь вертелся на одном месте, постепенно разрастаясь в ширину и ввысь, вытянувшись уже в три человеческих роста. То и дело веха выкидывала вперед черные щупальца, которые хлестали по некой невидимой магической преграде, возведенной вокруг стародубок. Пока Берг бежал к месту появления вехи, Ефим, увязавшийся следом, успел скомканно пояснить, что семейство у церкви воспользовалось пространственными чарами, не получив разрешения Веины войти внутрь ее барьера, оберегающего село. Поэтому и сами чуть не сгорели при перемещении и барьер повредили. Упырь сознанием дела предположил, что даже столь крохотной бреши хватило вехи, дабы определить местоположение Берга и Лутара, за коими, собственно, тварь и охотилась. Уже у края села, где обнаружился и подоспевший на шум Лутар, и остальные стародубцы, Ефим поделился еще одним неприятным фактом. Веины и Баруна в стародубках нет. Оба отчалили ночью по важным делам во Вражд, столицу Овражного княжества. Ушли лишачьими тропами, которые открываются лишь истинным хозяевам лесов. Такие дорожки позволяют лешакам и их спутникам за один шаг преодолевать десятки верст. Значит, давно уже добрались Веина с Баруном до Овражда и назад вернуться не скоро. Получается, коли барьер поврежденный рухнет, от вехи село защищать некому. Нелюди здесь пруд-пруди, это Берг и Лутар теперь и сами прекрасно чуяли, а вот ведьм или колдунов, способных с вехой на равных биться, ни одного не сыщется. От удара огромного черного щупальца, вынырнувшего из вихря, по пространству перед сбившимися в кучу селянами, прошла рябь. Послышался звук, который обыкновенно издает трескающийся на водоемах лед. «Не выдержит», — констатировал Ефим и без того очевидный факт. Берг оглядел толпу. Нынче он отчетливо различал нечисть всех мастей, затесавшуюся среди обычных людей. Вот молодая русалка жмется к боку мужика, держащего на руках орущего ребенка, волосы которого то принимают зеленоватый оттенок, как у матери, то русый, как у отца. Вот цепляются за ноги крестьян, в чьих избах обитают, домовые. Рядом топчутся банники с обдерихами и овинники. Прячутся за спины молодых парней пугливые мавки. Высунулся из озера водяной чистовод. У недавно поломанных мостков по колено в воде переминаются берегини, над ними зависли в воздухе водяницы. На принятие решения у гонителей не ушло много времени. Берг просто посмотрел на Лутара. Говорить ничего не требовалось. Какая бы кошка ни пробежала меж ними в последние дни, они все еще понимали друг друга без слов, как если бы и вправду были связаны неразрывными братскими узами. Лутар забрал из рук Берга свой меч, который тот не забыл прихватить из церкви, заткнул за пояс кинжал. «Уводи людей, отче», — бросил Лутар Ефиму. «И нелюдей тоже уводи». Пригляд лишних вопросов задавать не стал, будучи проницательным и сметливым от рождения, только кивнул согласно и осенил гонителей знамением Праматери. «Озера держитесь», — посоветовал Ефим напоследок. «Чистовод не промах. Он поможет». И еще, упырь невольно прикрыл голову руками, когда в очередной раз затрещал защитный купол под ударом щупальца, да и восходящее солнце явно начинало ему докучать. «Коль худо совсем станет, перекидывайтесь. Ежели со зверем в себе сладите, то сражаться дольше сможете. В медвежьем облике чарам любым противиться сподручнее, верно вам говорю. Я, как выведу всех, Яшика разыщу и за Веиной пошлю. Глядишь, поспеет она вернуться до того, как помрете». «Ну все», — упырь хлопнул по плечу сначала одного единца, потом второго, «удачи и...» «Спасибо». «Ой, свали ты уже поскорее», — Берг на Ефима даже не взглянул на прощание. Он не сводил глаз с Вехи, которая стала еще больше, вобрав в себя грязь, пыль и жизненную силу из окружающего пространства. Крестьян и нелюдей долго уговаривать не пришлось. Ефима тут уважали не меньше Баруна и Веины, и ежели пригляд, решил гонителям довериться и велел бежать из села, так тому и быть. Вскоре окраина опустела. Только единцы с мечами наготове, да водяной, остались у истончающегося барьера. Невидимый до прихода Вехи, купол переливался всеми цветами радуги, а по поверхности его, как по стеклу, разбегались хаотично трещины. Время словно замедлилось. Веха перестала быть просто скручивающейся в воронку тьмой. Она, казалось, начала думать. Щупальца, раньше хлещущие вслепую, теперь били осмысленно, безошибочно находя в барьере уязвимые места. Каждое новое столкновение черных плетей с куполом порождало грохот, сравнимый с раскатами грома в разгар грозы. Крепчал поднимаемый Вехой ветер. Уже выдрал он с корнями несколько кустов, безжалостно клонил к земле деревья и прочую прибрежную растительность. А потом в магической преграде появилась первая сквозная прореха. Защитные чары в той точке брызнули под атакой Вехи искрящимися осколками и истаяли в воздухе. «Быстрее надо с пакостью кончать. Я помогу», — пробасил чистовод, видя, что гонители не знают, как к твари лютой подступиться. Единцы и глазом моргнуть не успели, как водяной сравнялся ростом с Вехой и выставил обе руки перед собой. Волны на поверхности искренки, поднятые ветром, стали выше. Одна за другой набегали они берег, но не откатывались назад, а сливались воедино. Уплотнялась вода, подчиняясь чарам чистовода и превращаясь в гигантскую стену. Вскоре обнажилось озерное дно, остался на месте искренки пустой котлован, покрытый подсыхающим илом. Вся вода прямо вместе с рыбинами, мальками, икринками и прочей живностью обрела форму и подперла собой разваливающийся магический купол. Чистовод, похожий на лягушку-великана, с лицом, отдаленно напоминающим человечье, и рыбьими плавниками вместо ушей, вздрогнул, когда сквозь брешь в барьере Веины сунулась щупальца и хлестнула по водной завесе, но устоял и преграду удержал. «У ентой погони должна быть основа колдовская», — заговорил водяной, и буро-зеленые водоросли, заменяющие ему волосы, заколыхались в воздухе в такт словам, словно подхватило их течение бурное. «Я сдержу ее, сколько смогу, а вы доберитесь до этой основы и уничтожите. Тогда Веха вернется к хозяину». «А где именно?» Хотел было уточнить Берг, но чистовод гаркнул: «Сейчас». Небольшой проход в водной стене образовался одновременно с тем, как с оглушительным треском взорвался магический купол Веины. Теперь лишь на чистоводе держалась защита стародубок. Гонители ринулись к бреше, протиснулись в нее с трудом, едва справившись с дикими порывами ветра, почти сбивающими с ног. Снаружи воздух был тяжелее, гуще. Куда ощутимее стал смрад, точно сотни разлагающихся трупов свалили в одно место и оставили на жаре. Даже свет восходящего солнца потускнел, а воздух помутнел. Все виделось каким-то выцветшим, омертвевшим. Первая, встреченная Бергом в начале лета, Веха была ужасающей, но это не шло с ней ни в какое сравнение. Упираясь одним концом в землю, а верхушкой уже в самое небо, она вбирала в себя сами облака, сминала и скручивала пространство, играясь им, как с листиком пергамента. Черные щупальца без устали колотили по водной преграде, а навстречу им вылетали водяные плети. На фоне двух разъяренных, пропитанных чарами стихий, гонители, виделись букашками и ощущали себя так же, но бездействовать не собирались. И пока веха не заметила их приближение, ринулись в атаку, хотя понятия не имели, как выглядит упомянутая водяным основа и как ее разрушить. Приблизиться вплотную к вихрю оказалось сложно. Пришлось буквально продираться сквозь воздушные потоки, которые к тому же быстро напитывались влагой, поглощаемой вехой из барьера чистовода. Гонители то ступали по иссохшей траве, то скользили по вязкой грязи. Одежда намокла от пота и водяных брызг, а веха как раз втянула в себя порцию мелкого сора. Пыль лезла в носы, глаза, скрипела на зубах и превращалась в склизкую пленку на влажной коже. Гонители шли вперед, отплевываясь и бронясь, на чем свет стоит. Мерещилось им, что вокруг летают неясные тени, проступают смазанные очертания лиц, искаженных мученическими гримасами, и частей изувеченных человеческих тел. Чудилось, что по коже и под ней бегают насекомые, что нечто копошится где-то в черепной коробке, скребет противно в ушах, как если бы забрались туда тараканы и перебирали лапками. Берг тряхнул головой раз, другой, третий. Где-то вдали слышался плеск воды, где-то в вышине светило солнце, где-то за околицей шелестела листва и дышал жизнью лес. Но все это Берг скорее отчетливо представлял, чем осязал, обонял и слышал взаправду. Разум зацепился за образ леса, как за спасительную соломинку, и стало чуточку легче, а через несколько шагов Берг, наконец, почти вплотную подступил к вихрю. Он рубанул мечом наугад, ведь не знал, как вообще нужно правильно атаковать то, что соткано не из твердой плоти, а из ветра и мрака. Рядом сверкнул меч Лутара. Под ударами посеребренных клинков тьма расступилась, но тотчас же сомкнулась вновь. Следом навстречу гонителям вынырнула щупальца, а затем еще и еще и еще. Берг едва успел увернуться, припал на колено и удар одной из плетей принял на меч. Лезвие рассекло черную массу, точно мягкое масло. Кусок щупальца отлетел в сторону и с шипением исчез. В завихрениях тьмы мелькнул Лутар и тут же снова пропал из поля зрения Берга. Гонителей окончательно отделило от окружающего мира. Град ударов сыпался на Берга и Лутара беспрерывно. Единцы метались между молотящими без продыху щупальцами, не имея ни малейшего шанса перейти из обороны в наступление. В памяти Берга всплыли напутственные слова Ефима, и он стал продираться к Лутару. Нашел друга с трудом. Оба гонителя дышали тяжело, взапрели и не представляли, как будут выкручиваться из этой передряги. «Надо оборачиваться!» — крикнул Берг, подпрыгивая на месте, чтобы очередное щупальце, стелящееся по земле, не сбило с ног. Упрашивать Лутара не пришлось, он тут же начал перекидываться, при этом умудряясь продолжать лупасить по мерзким плетям, мечом, короткими, четкими ударами, без лишних замахов, выпадов и сложных пируэтов. И только когда по рукам поползла шерсть, а ногти удлинились, Лутар выронил клинок. Берг видел друга лишь краем глаза, сосредоточился на своих ощущениях. Становиться зверем и вместе с тем не попасться щупальцем было неимоверно сложно. Тело, раздираемое болью, на краткие мгновения сделалось неповоротливым, и несколько вражьих ударов Берг все же пропустил. Последний отшвырнул его от Лутара на пару саженей. Дальше все завертелось еще быстрее. Щупальца сменили тактику, утончились и стремились теперь не скрутить и изломать противника, а истыкать заострившимися вдруг концами. Тьма вокруг сгустилась, почти лишив возможности видеть даже оборотничьим взором. Берг точно в пустоту провалился и потерялся в пространстве. Он не мог толком разобрать, стоит ли на земле или парит над нею. На миг захотелось сдаться, подчиниться этой необъяснимой, неподвластной человеческому разуму магии. Но тут слабость нежданно отступила, тело смирилось со звериной ипостасью и будто заново напиталось силой. Берг осознал, что щупальца не могут проткнуть густой бурый мех. Взмахом лапы он отбил сначала одну плеть, затем вторую, уже куда проще преодолел сопротивление ветра и восстановил равновесие, перестал слепо блуждать в пространстве. Забрезжила надежда на победу. Справа возник разгоряченный боем Лутар, и теперь они наступали на веху плечом к плечу. Не человеческим умом, но звериным чутьем уловили, надо войти внутрь, там припрятана основа, о которой говорил Водяной. Еще немного, и все закончится. Веха вовсе не неуязвима. Гонители были в шаге от того, чтобы добраться до основы вехи. Но тут донесся извне голос чистовода. Все, дальше сами. У меня не осталось сил. Берг и Лутар не могли видеть, что произошло снаружи, однако четко прочувствовали момент, когда чары водяного иссякли. Веха возликовала. Рев ветра сделался похожим на рокочущий смех. Десятки щупалец, которым больше не требовалось отвлекаться на водяного, безжалостными кнутами накинулись на медведей, задавили их числом, ловко опутали тела. Противиться такому напору было невозможно даже в зверином облике. «Наконец мое!» — прошелестел в завывание ветра загробный, незнакомый голос. «Чистая кровь, чистая! Нужен только ты, умраного отродья!» Разбираться, заговорила ли ни с того ни с сего сама Веха или услышали гонители голос ее создателя, было не с руки. Берга рывком подняло в воздух. Щупальца опутали тело так, что он мог лишь головой вертеть и злобно рычать, клацая зубами. Напротив бился в путах Лутар. «Бесполезный», — вновь донеслось из вихря, и Лутар вдруг взвыл не своим голосом, потому что щупальца сначала жали его, а затем швырнули о землю с такой силой, что даже в мешанине звуков Бергу показалось, будто услышал хруст ломаемых костей. «Лутар!» То ли рык, то ли рев вырвался из груди. Дыхание у Берга сперло, перед глазами поплыли темные круги. Его тоже сдавило сильнее, но было ясно, что Берга хотят не убить, а заставить потерять сознание. «Нельзя, нельзя поддаваться!» «Надо освободиться, надо спасти Лутара!» Берг призвал на помощь всю силу до последней капли, попытался развести лапы, подцепить щупальца когтями, вгрызся зубами в одну из плетей. Он молил зверя бороться, молил помочь, обещал в мыслях, что впредь его не отвергнет, что даст ему столько воли, сколько тот пожелает. «Прошу! Я признаю тебя, признаю! Ты — это я, отныне и до самой нашей смерти. Только прошу, помоги!» Слизь из щупальца заливала пасть, кислотой обжигая горло и внутренности. Берг будто мертвечину жрал, ядом колдовским пропитанную, но сдаваться не собирался. Каким чудом смог освободить сначала одну переднюю лапу, а затем и вторую, сам не понял. Просто ярость и страх за Лутара умножили силы, подстегнули зверя. «Лутар! Лутар!» Звал Берг, выпутываясь из осточертевших щупалец, но ответа не было. Пока боролся с путами, мимо пролетало все больше крупного мусора. Ветки, комья земли, вывороченные с корнем деревья, обломки досок, всякая домашняя утварь и много чего другого, включая мелкую скотину и домашнюю птицу. Из увиденного Берг сделал плачевный вывод. Веха, уничтожив все барьеры, пожирала стародубки. Лутара было по-прежнему не видать, не улавливал Берг и его запаха. Оставалось одно. Любой ценой пробиться к основе вехи и все-таки положить этому безумию конец. Да куда там? Веха атаковала Берга без устали, норовя снова скрутить непокорную добычу. Надежда на благополучный исход таяла, как и силы. И вдруг сквозь тьму и завывание ветра пробилась теплая, бодрящая энергия. Берг почувствовал, как неуловимо меняется под ее напором пространство. Эта энергия разливалась в воздухе звучанием десятков голосов, которые выводили прекрасную песню. «Нет, не песню», — осенила Берга. Они сплетали и произносили заклинания. Запахло волшбой, чистый, как воздух в лесу после грозы, исцеляющий, животворящий, перебивающий смрад вехи. Берг не знал, кто ворожил, но был безмерно благодарен им. Веха на мгновение притихла, словно очень и очень удивилась или даже растерялась. Этого краткого, почти неуловимого замешательства Бергу хватило, чтобы успеть протиснуться между замедлившимися щупальцами и, наконец, нырнуть в самое сердце вехи. Там он сразу же увидел то, что чистовод назвал основой. Пульсирующий сгусток черно-зеленой энергии бился над головой Берга, окруженный коконом из черных щупалец. Бурый медведь не мешкал, прыгнул, зацепился когтями за кокон и повис на нем. Проклятая штуковина и не подумала упасть под его весом. Тогда Берг подтянулся и вгрызся в прутья зубами, пусть обожженную ранее пасть и терзала мучительная боль. Веху тряхнуло от оглушающего гула, поднявшегося внутри вихря, У Берга едва голова не лопнула, но медведь не отпустил своей добычи. В приступе отупляющего, безрассудного гнева Берг драл зубами кокон и таки умудрился прогрызть в нем дыру. После чего смог просунуть внутрь лапу и сжать, что есть мочи, черно-зеленый сгусток. Все замерло внезапно. Тьма перестала вращаться. Воцарилась звенящая тишина, и черно-зеленый комок лопнул подобно мыльному пузырю, осыпался пылью кокон. Берг рухнул на землю. Тишину разорвал визг, донесшийся невесть откуда. Тьма заколебалась, пошла волнами. В точке, где недавно пульсировал сгусток, ярко полыхнуло. В пространстве образовалась светящаяся изнутри грязно-зеленым дыра, в которую стремительно стала затягивать тьму, совсем недавно бывшую вехой. Берг уткнулся лицом в землю, накрыл голову лапами. По спине бил всякий сор, от мелких камней до крупных бревен. Казалось, еще немного, и его самого утянет в воронку, однако вскоре все стихло. Берг осторожно поднял голову. Он лежал в нескольких саженях от кромки озера, близ чьей-то разрушенной избы. Все вокруг было высушено и изломано. Воды в искренке почти не осталось, да и в той плавали дохлые рыбины, лягухи и стрекозы. Чуть поодаль валялся чистовод, уменьшившийся в размерах до обычного человека. Берг тяжело поднялся, побрел вдоль берега. Лутар в человеческом обличье обнаружился неподалеку, под сломанным деревом, рухнувшим кроной в воду. Когда Берг заметил его, кровь в жилах застыла. Он бросился к другу, на ходу обращаясь в человека. «Не может быть! Безокая, пожалуйста! Не дай всему закончиться вот так! Молю, проматерь!» Берг ломал и отбрасывал сухие ветки, понимая, что надежды уже нет. Толстый сук пронзил Лутара насквозь, угодил прямо в сердце. Он не дышал, только смотрел в небо остекленевшим взглядом, и навеки застыла на побледневших губах плутоватая улыбка. Берг кричал, как сумасшедший, тряс бездыханное тело, выл раненым зверем, даже не пытаясь сдержать слез. Он проклинал всех, праматерь, ее сыновей, Межемира, своих родителей, весь надмирный град и сторожный монастырь. Но паче прочих проклинал самого себя. А перед глазами мелькали картинки из прошлого, в которых озорной голубоглазый мальчуган хохочет от души, в очередной раз напроказничав и доведя до белого коленя наставников. А следом уже повзрослевший красавец-гонитель залихватски отплясывает на городском празднике под восхищенными взглядами очарованных девиц, готовых на все ради той самой плутоватой улыбки.